Глава 30. Яна с трудом, веки, казалось, окунули в раствор цемента, пока она спала. Приоткрыла глаза и озадаченно нахмурилась. Что за ерунда, она разве спит еще? На сон не похоже, потому что спала без сновидений. Да и спала ли? По ощущениям, на минутку закрыла глаза, у себя в квартире закрыла. А когда открыла, квартира совсем другая, чужая. И диван, на котором она лежит, тоже чужой. И... проснулась. Ласково поинтересовался теплый мужской голос. «Ну вот и отлично, я как раз кофе сварил. Ты как, на кухню пойдешь или сюда завтрак принести? Как ты себя чувствуешь?» «Димка?» Яна озадаченно нахмурилась и приподнялась на локте, осматриваясь. «А где я? Почему не дома?» Радостная улыбка на лице Сахновского мгновенно выцвела. Он подошел к дивану, присел на краешек и нежно спрятал ладошку Яны в гнезде теплых рук. «Яне, ты...» «Ты что, ничего не помнишь?» «А что я должна помнить?» Насторожилась девушка. «Погоди, ты хочешь сказать, что мы с тобой... ну...» Яна почувствовала, как полыхнули огнем щеки. «Раз это не моя квартира, значит, твоя?» «Логично», — невольно усмехнулся Дима. «Да, это моя квартира. И нет, мы, увы, этой ночью спали не вместе». «Ну вот, зачем так облегченно вздыхать? Я и так в раздрае полном. Ведь почти сбылась моя мечта. Вкусный борщ, сваренный любимой девушкой, а потом... борщ». Яна наморщила лоб, вспоминая. «Погоди-ка. Да, точно, борщ. Я варила борщ. Янтарно-алый. Алый. Кровь тоже алая». Защитный шлюз, старательно выстроенный подсознанием, все-таки прорвало. И события вчерашнего дня и вечера обрушились на Яну, закружили, придавили, сбили дыхание, почти размазали. Но вместо распластанной амебы на выходе получился твердый, хоть и пылающий внутри уголек, очень сосредоточенный и собранный. Яна подняла глаза на встревоженно наблюдавшего за ней Димку и глухо произнесла. «Не волнуйся, я в порядке. Я все вспомнила. Правда, до звонка Кирилла, а потом провал. Рассказывай». «Что рассказывать?» — отвел глаза Дмитрий. «Тебе плохо стало. Я вызвал скорую, тебе сделали укол успокоительного». «Не то». «В смысле?» «Рассказывай, что с Кириллом и его ребятами. Они живы?» «Я не, а давай я кофе принесу. И бутербродов там настрогал, ты уж не обессудь, по-мужски, просто, но со вкусом». «Я надеюсь, что со вкусом». «Дима, прекрати». Яна ухватила за руку поднявшегося с дивана парня. «Кофе? Потом. Рассказывай и не вздумай врать. Кирилл?» Девушка трудно сглотнула, словно следующие слова комом застряли в горле, но все-таки продолжила. «Кирилл мертв? Его убили?» «Нет, только ранили», — угрюмо произнес Сахновский. «Но состояние тяжелое, потерял много крови». «Живой», — слабо улыбнулась Яна. «И будет жить, теперь точно будет. А что с остальными?» «С остальными все плохо». «Господи, бедные мальчишки», — горько вздохнула Яна. «Дурачки такие. В последний день. Дим, ведь этот день последний для этой сволочи, вы его поймаете?» «Надеюсь». «Что значит «надеюсь»? Ты же сам сказал. Мы сегодня вычислим его гнездо. А будет ли он там, особенно после ночной бойни, неизвестно. Где же ему еще быть? Да мало ли где. Дома у клоуна точно никаких компьютеров нет, значит, в сеть он выходит из какого-то другого места. И не факт, что такое убежище у него одно. Ничего не хочу слышать. Вы должны его сегодня поймать, слышишь? Должны!» Яна резко поднялась с дивана и покачнулась. Дмитрий успел ее подхватить и бережно усадил обратно. «Ты сиди, я завтрак сюда принесу». «Не надо». Девушка упрямо поднялась и направилась к ванной. «Я сейчас приму душ, приду в норму, а потом ты меня отвезешь в больницу». «Куда?» «В больницу, к Кириллу. И там я буду ждать от тебя хороших новостей». Первой, кого Яна встретила в больнице, была Лидия Васильевна. Собственно, свою соседку девушка увидела даже не в больнице. Старушка, ссутулившись, сидела на лавочке у центрального входа в корпус и остановившимся взглядом смотрела в никуда. И вид Лидии Васильевны заставил сердце Яны испуганно сжаться в комочек. Теперь соседка полностью соответствовала слову «старушка». Она словно состарилась лет на 20 за одну ночь. Седые, обычно тщательно уложенные волосы торчали неопрятными космами. Из-под кое-как натянутого платья выглядывал подол ночной рубашки. На ногах красовались домашние тапочки. Яна медленно приблизилась к соседке и села рядом. «Лидия Васильевна, как Кирилл? Он держится?» Старушка вздрогнула, нахмурилась, словно пытаясь понять, что ей говорят. Затем сфокусировала взгляд на девушке. Всмотрелась, узнала Яну. И ее лицо тут же словно размылось, поплыло. Лидия Васильевна судорожно вздохнула и буквально упала на грудь молодой соседки, сотрясаясь от рыданий. «Яночка, ну как же так, а? Что же это творится-то такое на белом свете? За что все это мальчику нашему? За что? Мы с Юлей, дочкой моей, думали, самое жуткое было после смерти Викочки. Кирюша страшный ходил, сутками не ел, черный стал. А как затеял этот патруль, ожил, даже улыбаться начал. Ну, мы и обрадовались, думали, пусть гуляет с друзьями, в парке теперь безопасно. Ой, дуры мы, дуры, лучше уж сдали бы его в психушку». «Ну перестаньте, что вы такое говорите?» Яна старалась говорить бодро и уверенно. «Вы все правильно сделали, какая еще психушка, его там в овощ превратили бы». «Не превратили, враки это все, врачи там хорошие, душевные», — забальчиво выкрикнула Лидия Васильевна, отстраняясь от Яны. «Зато цел сейчас был бы наш мальчик, не лежал в реанимации, и не гадали бы мы, выживет или нет». «Он уже в реанимации? Операция закончилась? Как все прошло?» Яна специально засыпала Лидию Васильевну вопросами по существу, стараясь отвлечь. И в целом получилось. Старушка сначала неохотно, а потом все более оживленно заговорила. «Да, прооперировали уже Кирюшеньку. Там Юлечка сейчас возле него дежурит. Ее пустили в реанимацию, она ведь тоже врач, пусть и стоматолог. Операция шла 3 часа, представляешь? Спасибо Игорю Семеновичу, лучшему хирургу здешнему. Он сам оперировал, примчался из дома, дай ему бог всего самого доброго. Вены у Кирюшеньки на руках порезаны были, когда он от убийцы защищался. Так Игорь Семенович все аккуратненько сшил. А на животе рана оказалась не такой страшной, как думали. Нож как бы плашмя прошел сверху под кожей. Мышцы разрезала, а внутри все цело». «Ну, слава богу», — выдохнула Яна. «Да-да», — горячо закивала Лидия Васильевна. «Уберег Господь нашего мальчика, пожалел нас с Юленькой. И Кирюшу пожалел, решил, хватит с него страданий. Правда, крови уж очень много потерял внучек, пока лежал там, помощи ждал». Старушка всхлипнула. «Это вот и беспокоит сейчас врачей больше всего». «Так пусть перельют ему кровь». «Перелили, сразу же. Да вот все равно плохо ему, внучку моему любимому. Юля говорит, еле держится Кирюша». «Продержится, не волнуйтесь». Яна крепко сжала безвольную руку старушки. Кирилл сильный, он справится. «Спасибо тебе, Яночка. А не знаешь, поймали уже душегубы этого?» «Поймают», — твердо произнесла Яна. «Сегодня и поймают». «Дай-то бог»,